вполне настроены радиоприемники. Теперь правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа да. Да, друзья, это программа «Рандаву». Нежданно, негаданно мы ворвались в эфир. Почему негаданно и нежданно? Потому как мы выходим в эфир с этой программой вот именно тогда, когда есть у меня вдохновение. Последнее время не так часто, не то что вдохновение не посещает, не так много времени было свободного, чтобы ворваться в эфир именно с программой «Рандеву». Вот, но обычно у нас в 12.30 по луганскому времени по субботам «Радио Мост». Но сегодня гостей не будет, гости должны быть на следующей неделе. Сегодня решился я вот выйти в эфир для того, чтобы... В общем, собралась такая подборочка уже из множества музыкальных композиций, которые пора давно уже презентовать. И первая из них — это King Amonzi, Everyday называется. Официальное видео прислал, ну, официальное, это такое громкое название, ну, official видео, да, пишут, то бишь это реальное видео, а не то, что там кто-то скомпоновал, да, из каких-то видеонабросок. А King Amonzi есть такой фристайлер, представитель Universal Zulu Nation. Живет он в Милуоке, сам из Кении родом, но сейчас проживает в Милуоке и участвует постоянно во множестве батлов. Что примечательно, он такой старичок именно хип-хопа. Вот, также он амбассадор хип-хоп-движения от Universal Zulu Nation, от международной хип-хоп-организации, которая вот продвигает как раз-таки хип-хоп из пяти элементов, то бишь... граффити, диджеинг, да, эмсиинг, вот, брейкинг, ну, танцы, все, что к ним относится, да. И, конечно же, пятый самый главный элемент – знания, которым вот и делится King Amonzi. У него такие достаточно самобытные треки и достаточно много социальных тем. Поднимает он и тот же расизм, и брутальность полиции, и апартеид, и прочие проблемы общества, которые так или иначе возникают. Что примечательно, King Amonzi, несмотря на свой возраст, ему уже за 40 точно, так вот, он постоянно участвует в батлах с рэперами, которые довольно-таки молодого возраста, и он пытается донести до них такую вот составляющую в музыке, как сознательность. Есть у него и альбом, я пытался его, кстати, найти в сети, но не нашел, только на Дискоксе есть. Называется он «Возвращение императора», 2001 года. Вот, ну, пока что не нашел. Лейбл, который его презентовал, Черный двор продакшн, так называемый по-русски, Blackyard Productions. King Amonzi также участвовал во множестве туров с диджеем Африкой Бамбатой. В свое время катался с ним, вот, и просвещал. International Spokesman, так его называют еще, потому что он International Bars частенько продвигает, задвигает, то бишь фристайлит. King Amonzi очень легко справляется с задачей фристайла, ему не составляет труда зачитать вот просто сходу с жару. И причем это не просто набор слов, а как раз таки такие сознательные куплеты. Вот, ну, мы будем слушать один из его треков, который называется King Amonzi Everyday, то бишь каждый день. Буквально на прошлой неделе прислал он в Фейсбуке мне этот клип, и я решил поделиться с вами этой музыкальной композицией. Кто хочет посмотреть само видео, можете зайти на Freak Radio ВКонтакте, либо ну, в наш паблик, на него можете подписаться, да, и там посмотреть этот видос. Он опубликован 22 апреля. Также можете зайти на YouTube-канал Freak Radio, либо на блог freakradio.blogspot.com, где и возможно слушать нашу радиостанцию, в том числе. Напоминаю, что мы вещаем также на нефтерадио.онлайн. Параллельно идет трансляция нефтерадио.онлайн. Это Уфимский государственный нефтяной технический университет, который вот оказывает нам поддержку, и мы вместе сотрудничаем с ребятами из Уфы, со студентами. Вот, кто-то мне уже пытается дозвониться на блэк, пока отбил, перезвоню, вот, потому как хочу закончить эфир. Вот, King Commons уже в нашем радиоэфире звучит, ну что ж, поехали, слушаем. Living in survival mode, too much killing, don't know what they're dying for. Say the children, that's what we riding for. Ashes to ashes, sound like a Bible quote. Every day, we living in survival mode. Too much killing, don't know what they're dying for. Say the children, that's what we riding for. Ashes to ashes, sound like a Bible quote. Living the last days, gnawing them as holy quotes. They done shot up the church, calling the holy smoke. All my life, I ain't never seen a Holy Ghost toast. Put you up in a coma, calling the coma toast. The only post media overblown. Wanna get you XY, check the chromosome. Young boys get bodies thinking they overgrown. Dope fiends scheming and leaning with pills overdose. Son asked me why I got a gun for. I'm like son, these bums kicked in the front door. I'm a felon, can't go to the gun store. Life is stage and death is the encore. Every day we living in survival mode. Too much killing, don't know what they dying for. Say the children, that's what we riding for. Ashes to ashes, sound like a Bible quote. Every day I hustle like Cosby, I catch bills. More than bullets, you can see stress kills. Grandmama told me to use my best skills. Before you act, gotta think, keep your head still. Find an ecstasy without using them X pills. Instead of claiming the set, learn how to set deals. Don't gotta be Drake to go and get meals. You just gotta be you playing the infield. Every day we face with some crazy drama. From the cops to the ops to the baby mamas. Young shotter that I'm calling my baby chopper. White girl that they move calling Lady Gaga. Every day you can feel the struggle pain. Another life lost caught up in the hustle game. Seville Smith, Dejan, Justice Haynes. We need justice, put it on justice name. Every day we living in survival mode. Too much killing, don't know what they dying for. Say the children, that's what we riding for. Ashes to ashes, sound like a Bible quote. Every day we living in survival mode. Too much killing, don't know what they dying for. Say the children, that's what we riding for. Ashes to ashes, sound like a Bible quote. See these F-boys staying on some extra issues. Got me walking around town with an extra clip. Kill a beat, kill drum, come and refill. You don't gotta be in Cypress Hill for you to be real. Roll up Ben's truck, 24's Black Mamba. I'ma make it in life, that's on my grandmama. See these cats ain't ready for damn drama. And I don't wanna get caught up in the manslaughter. Eastside hustler, get it out the damn mud. Used to be a worker, turn to the damn plug. And everywhere I go, yeah, they show me mad love. I never take a seat, I'm a chief stand up. Every day, we living in survival mode. Too much killing, don't know what they dying for. Say the children, that's what we riding for. Ashes to ashes, sound like a Bible quote. Every day, we living in survival mode. Too much killing, don't know what they dying for. Say the children, that's what we riding for. Ashes to ashes, sound like a Bible quote. Ну вот, друзья, да, прозвучал трек Кинга Камонзи Everyday, каждый день, пока общался вот с Панаблэком из Луганска, передавал вам он всем привет, друзья, тоже накидал такую небольшую подборочку музыкальных композиций, в которую вы и окунетесь в ближайшие вот минут 5-10, послушаете, вот не знаю, как даже назвать следующий трек. Вернее, трек знаю, MK2.0, а вот исполнитель, один DIP, а второй, боюсь ошибиться, Aktwire или Aktwir, не знаю, в общем, что-то немецкое, по-моему, послушаем. Aus dem Sumpf wie ein Gummistiefel, brauch kein Untertitel. Anthony's Joints sind so fett wie eine Wundertüte. Hallo Junkie, warum wackelt deine Unterlippe? Echter Allmann, spiel die Butter auf das Pumpernickel. Ach, die Bio durch die Mitte wie ein Dart. Falsch und wackelt dein Grabstein auf dem Friedhof wie ein Schwarz-Weiß. Von bis Hamburg sind die Dicker, Sao Paulo. Pass auf den, bis zur Halskrause. Yeah, ich spit well, fick well, tag meine Nickname. Und wickelt die ab, so als wär ich Puffy himself. Ach, die gibt gut Trinkel, das ist kein Gelaber. Frag doch mal den Smiley-Fahrer, der schon seit den 90 da war. Kofferraumpaar-Tapes ticken, einfach nur auf Play drücken. Und ich mach dich süchtig, so wie Age-Spritzen. Digga, scheiß doch mal auf Amulet und Great Britain. Ich bleib auf dem Kiez stehen wie Fake-Ditten, Hell's Kitchen. Wenn Straße dir vorstreckt, Rap-Bottle kommt direkt aus der Booth in dein Ohr. Die reinste Form Rap, ich knall immer Contracts von Hamburg bis von Nordwest. Wenn Straße dir vorstreckt, Rap-Bottle kommt direkt aus der Booth in dein Ohr. Die reinste Form Rap, ich knall immer Contracts von Hamburg bis von Nordwest. Gib dir von rechts links, komm mir nicht mit Hektik, du kennst mich. NRW und Hamburg sind connected. Ob's dir passt oder nicht, wir ziehen durch. Halte dicht, denn es rentiert sich, wenn man ab und zu die Regeln bricht. Machen doch, wir reden nicht, alles hat sein Budget. Doch muss ich kalkulieren, Bruder, hasseln gehört zum Weg. Es ist jetzt oder niemals, Uppercut auf Unterkiefer. Und auch kein Wunder, dass die Kombi dir nur Bretter liefert. Noch hacke ich in der Booth, keine Platten oder Rechnung, trotz Interview in der Juice. Dennoch hassel ich für mein Fluss. Schreib zu Hause, rauche Tibbets und liebe das, was ich tu. Wir sehen dann, was bleibt. Bis dahin seid ihr sicher, macht mein Sound dich so addicted wie die Crackpipe. Was Hype? 80 und die P machen auf Drive-By. Dirty wie der Trailerpark bei 8 Mile. Wenn Straße dir vorstreckt, Rap-Bottle kommt direkt aus der Booth in dein Ohr. Die reinste Form Rap, ich knall immer Contracts von Hamburg bis von Nordwest. Wenn Straße dir vorstreckt, Rap-Bottle kommt direkt aus der Booth in dein Ohr. Die reinste Form Rap, ich knall immer Contracts von Hamburg bis von Nordwest. Я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа Да. Вставки были там из DMX, если вы услышали, Foma Dogs, да, и DMX, как вы все, наверное, уже знаете, молящийся демон, к сожалению, покинул нас, как бы это ни было прискорбно, да, очень талантливый человек, музыку которого слушал весь мир, не побоюсь этого слова, и причем люди разных возрастов, совершенно-таки разных возрастов, разных национальностей. Да, мрачный человек, молящийся демон. Каким же он был? Рэпер, кстати, скончался в возрасте 50 лет. Для тех, кто не знает, DMX, он же Darkman X, родился в 1970 году в городе Маунт Вернон, штат Нью-Йорк. Он был болезненным ребенком, страдал от бронхиальной астмы. Приступы случались с ним практически каждый день, и родители отвозили его в больницу. Детство, впрочем, вообще было непростым у DMX. Родители толком не были вместе. Мама часто поднимала на него руку, била его, причем так, что у того аж вылетали зубы, представьте себе. DMX выгнали из школы, он много времени проводил на улицах, дружил с бродячими собаками. Бывало, что ему приходилось жить в детских домах по несколько месяцев. Кстати, именно в одном из таких мест он нашел первых единомышленников, которые тоже любили хип-хоп. Музыкальная карьера DMX началась в 90-е, Симмонс к тому времени уже сидел в тюрьме, так что у него была биография, достойная настоящего гангстера и любого рэпера. Он начинал с того, что битбоксил на треках других музыкантов, пока наконец не начал писать собственные. Точно так же, как и Jay-Z, в свое время DMX не связывался с большими лейблами, он сам занимался продюсированием альбомов и продавал их прямо на улицах Нью-Йорка. Так начинали многие. Это была целая отдельная вселенная, где властвовали законы улиц. Симмонс писал много текстов, вставляя в них всю боль и сложности, что ему пришлось пережить. Он был очень агрессивен в своем творчестве, ничего не стеснялся, не паковал грязные вещи в изысканные метафоры, но он будто нападал на своего слушателя, кидая ему истории. «Не нравится моя правда? Можешь идти на все четыре стороны». Так говорил DMX. Он был одним из самых жестких и бескомпромиссных артистов современности. Сначала DMX очень много работал с другими артистами, с тем же Jay-Z, который часто задумывался, кто из них лучший, и довольно ревностно относился ко всему, что делал коллега. Наконец, Симмонс выпустил огромный альбом под названием «It's Dark and Hell is Hot». Темно и в аду очень жарко. 19 треков на этом альбоме. У меня, кстати, есть даже диск этот. Современным музыкантам, которые стремятся быть более лаконичными, этого зачастую не поднять, да, и слушать такое залпом сейчас непросто. Жанр изменился, эстетика уже совсем другая, но именно на «It's Dark and Hell is Hot» можно услышать то, что позже станет отличительной чертой рэпера DMX. Это анималистичность, лай, рычание, которые пропитали каждый трек пластинки. Наверное, из-за того, что DMX дружил с бродячими собаками, поэтому вот и в творчестве это отразилось. Это был дебют, в котором Симмонс смог заявить себя как перспективный артист с большим будущим, ну и оценки критиков и публики были соответствующими. Работа заняла первую строчку чарта Billboard 100. А долго не думая и долго не раскачиваясь, DMX в том же году выпускает второй альбом «Flesh of My Flesh», «Blood of My Blood», который постигла такая же лучезарная судьба в чартах, а продажи сделали его со временем мультиплатиновым. Симмонс сочетает электронные синтезаторы и драм-машины, продолжая рассказывать о своей темной натуре, и пусть он жил как собака, теперь он готов сломить и подчинить всех и все вокруг. Да, «Flesh of My Flesh», «Blood of My Blood», помню, эта кассетка тоже у меня была, одно время долго крутил ее в своем магнитофоне, кассетнике, панасонике. Это, помню, была пиратская запись, которую приобрел на рынке. Смешные цены, конечно же, тогда были на записи. Вот, ну, сегодня и вовсе все, всем в основном достается бесплатно. Я хочу вам поставить, все потому что интернет, да, хочу вам поставить песню, которая называется «No Sunshine». Это, кстати, саундтрек к фильму «Сквозные ранения», в котором DMX тоже участвовал уже в качестве актера вместе со Стивеном Сигалом. Сборничек, кстати, этих треков у меня тоже имеется. Там множество и друзей DMX. В общем, слушаем. No sunshine when it's home. Only darkness every day. Ain't no sunshine when it's on, 'cause when it's on, your niggas know to be gone every time, 'cause we don't play. Who turn out the lights is what niggas be saying. Now you don't wanna fight, but y'all niggas be playing, thinking it's alright, keep playing with that role. And you gon' know tonight when you land in that hole. Dirt getting tossed in your grave, now it's all over. Preacher said you was brave, but now it's all over. One of the many, plenty, I done gave it to. Ain't no saving you. No matter how many tears your mom's cry, ain't gon' bring your ass back, plus in hell you gon' fry. Why? But now the only two relative questions is, did we bury him or burn? Any suggestions? Either way, you up out of here for good. Now when niggas mention your name, they knocking on wood. Did I get my point across? Another body on the shoddy, another joint I toss. Ain't no sunshine when it's on. Only darkness every day. Ain't no bitch dizzy. Who is she? Dark man of the unknown. One dog, one bone. Now who ain't going home? Looks like you. You hear strike one, talking shit. Strike two, won't be a strike three, cause I don't play fair. I'ma look you in your eye while he hits you from the rear. Be like, yeah, holding you up, cause you fall. The Lord ain't coming, so nigga stop calling. You was ballin' a minute ago, in it for dough, till it was yo. I swear to God I didn't know. Ain't no sunshine when it's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when it's on, cause when it's on, your niggas know to be gone every time, cause we don't play. Yeah, every time, cause we don't play. Yeah, every time, cause we don't play. And I know, I know, I know, I know, I know what you think you gon' get. Fuck around with my dough, just so it ain't no mistakes, this is my show. One, two, three, here I go. Your shit is quick, then your shit is slick, but this shit is thick. If you hear this shit, damn right, I can finish it. If you caught that verse without a rewind, you can see mine, but you'll be blind. I'll do it 360 and come up behind. Tap you on your shoulder, have you turning around. Hit you with something that'll have you burning the ground. Be like, damn, ain't nothing left for money but a pile of ash. Life is good, so please enjoy it while it lasts. Cause you know you ain't got much longer to go. The quicker you go depends on the stronger the flow. When niggas know, I don't give a fuck, right or wrong. But ain't no sunshine when it's on. Ain't no sunshine when it's on. Only darkness every day. Sunshine when it's on, cause when it's on, your niggas know to be gone every time, cause we don't play. Yeah, every time, cause we don't play. Yeah, every time, cause we don't play. Да, это программа «Рандеву», друзья, и мы продолжаем с вами говорить про DMX. Да, вот такой вот скретч смешной, чтобы немножечко вас развеселить. Мы говорим про Эрла Симмонса, так его по паспорту звали, величали, а в миру хип-хоп-культуры... DMX. Серьезные ранения. Так называется кинофильм, саундтрек которому мы с вами прямо сейчас послушали. Это боевичок 2001 года. Смертельные раны. Можно еще так перевести. Exit Wounds. Есть у меня вот диск, кстати, с саундтреками к этому фильму. Что за фильм? О том, что детройтский полицейский Орион Бойд, чья непримиримая позиция в борьбе с терроризмом создает ему кучу проблем, объединяет свои усилия с криминальным авторитетом Уэтерлом Уокером, дабы пресечь разгул беспредела и беззакония в самом преступном районе Детройта. Кстати, действие картины происходит тоже в Детройте, хотя многие ошибки в создании делают очевидным, что большая часть фильма была снята в канадских городах Торонто, Гамильтон и Калгари. К каскадер, кстати, Крис Уэйман умер от черепно-мозговой травмы 23 августа 2000 года, спустя 6 дней после неправильно выполненного трюка во время съемок сцены погони на фургоне в Гамильтоне. Фургон буксировался вдоль улицы вверх колесами, как часто сцены как часть сцены преследования. Уэйман и другой каскадер Том Шрёдер, как предполагалось, катились благополучно, но Уэйман ударился головой, Шрёдер получил сотрясение мозга в том же инциденте. Опасная работа каскадера, друзья. Ну а что касается саундтреков, то первый из них No Sunshine от DMX мы послушали. Здесь же от себя отмечу из того, что мне понравилось. Всего здесь 17 треков. Мне понравились из них еще Gangsta Tears от NASA, также Walk With Me, опять же DMX с Big Stan'ом. Кстати, надо будет его вам сегодня тоже подставить. Memphis Bleek тоже, 1, 2, 3, отличный трек. Hey Ladies, ну чисто из-за того, что очень сильно уважаю Redman'а, поэтому он мне так понравился. И Dog For Life от Айсберга. Это те треки, которые лично меня вот впечатлили. Здесь же есть и Timbaland, и Trick Daddy, и Trina, и Ja Rule, Black Child, 36 Mafia, Cash Money Millionaires, Mac 10. А еще Dragon мне понравился, Off The Chain Daddy, такой своеобразный стиль. Есть и Outsiders здесь, и Dub C. Вот, но я вам озвучил только те треки, которые меня впечатлили вот от DMX. Друзья, ну что касается его биографии, да, мы начали с вами говорить о его нелегком детстве. О, он у нас уже на фоне. Одна из любимых моих песен тоже. Да, компактик этот тоже, помню, прикупил, пришел в магазин, думаю, тогда только диски появилась возможность слушать. Купил себе проигрыватель Pioneer, вот, ну и прихожу в магазин, начинаю перебирать диски. И тут DMX попался на глаза, включил прослушать, и вот когда услышал эту тему, ух, сразу его купил. Oh my God, those can't be the last words of your man, damn, your man was so hard, come on, bring it, what? We ride here, we're not going anywhere, we ride here. Да, мы здесь, друзья, это программа «На рандеву». Мы говорим про DMX и про его творчество. Эрл Симмонс не отличался никогда примерным поведением. Талантливый исполнитель, попадал за решетку, повторюсь, говорили мы уже, 15 раз, даже больше, но при этом не перестал нарушать закон. Наверное, все это из-за трудного детства. Вот оно, хотя поговаривают, что виной столь необдуманного поведения DMX была все-таки психологическая болезнь. Рэпер часто отрицал собственные проблемы и в очередной раз обращался за помощью к адвокатам, чтобы избежать нового уголовного преследования. А если вернуться, опять же, к сквозным ранам и к другим лентам, то DMX как актер был достаточно успешен. Он снимался не только в фильме «Сквозные ранения», но еще и «Живот», любимый всеми хип-хоперами, такой боевичок, где и Нас, и Method Man снимаются. Там же есть и отличный саундтрек «Grand Final», «Великий финал», да? Ну а вообще из фильмографии еще «Задний план», «Ромео должен умереть», «От колыбели до могилы», «Никогда не умирай в одиночку», «Отец лжи», «Последний час» и «Закон невластен». Вот такой вот перечень фильмов, в которых снимался DMX. Из них самые известные, конечно же, это «Сквозные ранения», «Ромео должен умереть» и «От колыбели до могилы». Два фильма с Джетом Ли, достаточно серьезные работы. Вот, кстати, первый трек DMX, который называется Born Loser, прозвучал на радио еще в 1992 году. Но мы не будем говорить про лузеров. Мы послушаем, опять же, саундтрек к фильму «Сквозные ранения». Walk with me, прогуляйся со мной, Big Stan и DMX. Supposed to be BS. This ain't the way it's supposed to be. This ain't the way it's supposed to be. This ain't the way shit is supposed to be. Now I done seen the streets turn into a beast with sharp teeth. Put claws in the strong and just devour the weak. Make them proud niggas humble. Then turn around and make them loud niggas mumble. In the jungle, I done seen niggas voted most likely to win. Lose it all at the end of a stem. What a lame. Friends killing friends for paper. What a shame. And everybody thinking they players. What a game. Damn. I done seen this whole shit change. Looked again and realized that ain't shit change. Except the fact that I'm a grown man now. Standing on my own two. Used to hate guns. Now a nigga own two. Twin Glocks for cops and use, I promise to. I ain't going out like I'ma do. You know what I'ma do. So sit back and try to visualize if you can. All the stories of a wise man. Walk. Look at my life. Look at how I live. Look at what I go do. To what I got to give. This is it. Come on. Look at my life. Look at how I live. Look at what I go do. To what I got to give. This is it. My now nigga. I done seen life play jokes with death as a punchline. In a world with no hope, struggled to get mine. I was raised in a time of regret and bad news. So I was taught my values by bad dudes. Hustlers and killers, they taught me wrong from right. Told me everything that's wrong is right. Like hopping the train, popping the thing, and having hot blocks, popping with cane, locking the game. And the more shit change, the more it's the same. And the more you try to get rid of it, the more it remains. You remember when the kid's dream to get to the top was being doctors, firemen, even the cops. Look at the kids now, lost, no hope to get ahead. They plan to rap, play ball, or sell dope. And if you're thinking we the problem, you wrong. Our generation died at the same time our fathers was born. Look at my life, look at how I live. Look at what I go do, to what I got to give. This is it, this is look it. Look at my life, look at how I live. Look at what I go do. Seen a broken home, influence a good kid to go bad. Cause boys with sane minds to go mad. And young girls to lose their innocence so fast. And so often the results are so sad. Losing a skirt, don't even know what flirt means. So a baby's popping up with a baby at 13. A few years, she try to settle down with a man. Try to stop fucking all them other niggas and can't. Though she want to, the curse got her doing this dirt. Cause she saw mommy do it whenever daddy went to work. And it hurts, I know the pain, call it the truth. Bad parents are destroying the youth. I've been there. What? I've watched men beat on my mother my whole life. So when I hit my baby mother, I thought it was alright. No! Maybe if I woke up and them niggas was gone, would have knew that all the hitting was wrong. Talk look with me. Look at my life. Look at how I live. Look at what I go do. To what I got to give. This is it. This is look it. At my life. Look at how I live. Look at what I go do. Look at how I live. Look at what I go through. To what I got to give. This is it, this is look it. Look at my life. Look at how I live. Look at what I go through. To what I got to give. This is it, my this is nigga. It. This is for my niggas. This is for my niggas. This is for my niggas. This right is here. This is for my niggas. Chain! Bitch ass nigga. Bitch ass nigga! Iceberg! Oh man, BK. They don't hear me though. Ali X! Say clear! Пару динамик, на синей волне настроены радиоприемники. забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа Да. Да, друзья, это программа Рандаву на нефтерадио.онлайн и freakradio.blogspot.com. Мы вещаем на две радиостанции. Также можно услышать нас в стримах Freak Radio в Ютубе, на Твитчере, Перископе, даже в Дискорде, ВКонтакте. Ищите нас. Сегодня говорим о DMX, который в апреле месяце 2021 года покинул этот мир. Был DMX сложным человеком. Все потому, что рос в бедных кварталах Нью-Йорка. Мать его была одиночка, отец бросил их. Впоследствии мать тоже отдала сына в интернат. Мать состояла, кстати, в свидетелях Иеговы. Наверное, поэтому религиозность прослеживается и в треках DMX. Часто он там и молитвы читал. Несмотря на то, что, да, на вид вроде бы здоровый был DMX, на самом деле у него было слабое здоровье. Вот. И астмой той же болел, и психологические расстройства. Вот. Много раз попадал он в колонию за хулиганство, грабежи и вандализм. Но после освобождения старался заниматься музыкой, чтобы больше не попадать в тюрьму, а чтобы больше нравиться девушкам. Кстати, свой псевдоним, говорят о том, что выбрал DMX под названием драм-машины Oberheim DMX. Позднее он стал расшифровывать прозвище, эту аббревиатуру, как Darkman X. Говорил я вам о том, что в 92-м году на радио прозвучала первая песня рэпера Born Loser, рожденный Узером. Записана она была на лейбле Columbia. Контракт со звукозаписывающей студией и рослым представителем хип-хоп-культуры был разорван сразу же после выхода трека. И уже спустя время DMX познакомился с представителями лейбла Def Jam. В этот момент карьера музыканта наконец-то получила развитие. После двух успешных альбомов, о которых я вам уже рассказывал сегодня, It's Dark and Hell is Hot и Flash of My Flash, Blood of My Blood. Ну что ж, предлагаю послушать ту самую первую песню, которую записал DMX. Я, кстати, ее никогда не слушал, поэтому сейчас есть момент окунуться в раннее творчество DMX. Dr. Seuss. Dr. Seuss. Drop it on. Young man went out and made a name for himself. DMX the Great. the soul to listen to my demo. Doors shut in my face until I started jamming them. I'm behind the doors now and I'm the one slamming them. Did what I had to get where I got, though I'll admit what I had to do was a lot. I still gave it a shot and sometimes I had to shoot, catching fish just to get a little loot. I thought it was cute and didn't care who knew. Mess around, get in my way and I'd beg you too. Cause I was born to lose, straight from the beginning. Hit the dugout because I struck out the first inning. Winning was everything, that's why I had to ask my man to front me the loot, and he said I'd be glad to. Now, who needs a major label? We got our own. I'm the divine master of the unknown. Ain't nothing changed, I'm the same as before. When opportunity knocked, I just answered the door. A criminal at heart, even though I don't show it. I was always a winner, but I just didn't know it. Ну, первый трек на DMX отличается разительно, да, от всех остальных. Даже голос совсем другой. Вот. Но на фоне у нас играет Sleeping. Как раз-таки трек из альбома The Flesh of My Flesh, The Blood of My Blood. Слушаем. So I can tear shit up, hey yo, I'm slipped, I'm falling. I can't get up, hey yo, I'm slipped, I'm falling. I can't get up, hey yo, I'm slipped, I'm falling. I got to get up, get back on my feet so I can tear shit up. I've been through mad different phases, like mazes, to find my way. And now I know that happy days are not far away. If I'm strong enough, I'll live long enough to see my kids doing something more constructive with the time than biz. I know because I've been there, now I'm in there. Sit back and look at what it took for me to get there. First came the bullshit, the drama with my mama. She got on some fly shit, so I split and said that I'ma be that seed that doesn't need much to succeed. Strapped with mad greed, a heart that doesn't bleed. I'm ready for the world, or at least I thought I was. Bagging niggas when I caught a buzz, I was thinking about how short I was. Going too fast, it wouldn't last, but yo, I couldn't tell. Group homes and institutions prepared my ass for jail. They put me in a situation forcing me to be a man when I was just learning to stand without a helping hand. Damn, was it my fault, something I did to make a father leave his first kid at 7 doing my first bid? Back on the scene at 14 with a scheme to get more green than I'd ever seen in a dream. And by all means, I will be living high off the hog. And I never gave a fuck about much but my dog. That's the only motherfucker I'd head off in my last. Just another little nigga headed nowhere fast. Hey yo, I'm slipping, I'm falling. I can't get up, hey yo, I'm slipping, I'm falling. I can't get up, hey yo, I'm slipping, I'm falling. I got to get up, get back on my feet so I can tear shit up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling. I can't get up, hey yo, I'm slipping, I'm falling. I can't get up, hey yo, I'm slipping, I'm falling. I got to get up, get back on my feet so I can tear shit up. That ain't the half. Shit gets worse as I get older. Actions become bolder. Heart got cold, chip on my shoulder that I dared a nigga to touch. Didn't need a click, cause I scared a nigga that much. One deep with the pitch, starting shit for kicks. Catching Vicks, throwing bricks, getting by, being slick. Used to get high, just to get by. Used to have to puff my L in the morning before I could fly. I ate something, couple of 40s made me hate something. After some coke, now I'm ready to take some. 3 years later, showing signs of stress. Didn't keep my hair cut or give a fuck how I dress. I'm possessed by the darker side, living the cruddy life. Shit like this kept a nigga with a bloody knife. Wanna make records, but I'm fucking it up. I'm slipping, I'm falling, can't get up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I got to get up. Get back on my feet so I can tear shit up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling. Can't get up, hey yo, I'm slipping, I'm falling. I got to get up, get back on my feet so I can tear shit up. Wasn't long before I hit rock bottom. Niggas talking shit like, damn, look how that got him. Open like a window, no more endo. Look at a video, say to myself that could have been yo. Ass on the TV, believe me, could be done. Something got to give, got to change, cause now I got a son. I got to do the right thing for shorty, and that means no more getting high, drinking 40. So I get back, looking tight, slick again. Fake niggas jump back on my dick again. Nothing but love for those that know how it feel. And much respect to all my niggas that kept it real. Kept a nigga strong, kept a nigga from doing wrong. Niggas know who they is, and this is your fucking song. And to my boo, who Хочу сразу следом вам поставить еще один трек, который мне очень нравится. И диск, который я в свое время приобрел этого, из этого альбома, я не слушал, наверное, с того самого момента, когда я его купил, да? Ну, то бишь, на тот момент, где-то в 2000-м, наверное, я его купил, или в 2001 году, может быть, года два подряд я его слушал, а затем вот до 2021 года не слушал толком, вот даже в интернете, а потому как потом CD-диски вообще перестали интересовать, потому как все теперь в MP3, да, но этот трек, я вот вспомнил про него прямо сейчас и не могу, чтобы не поставить, аж дрожь пробирает, когда его слушаю. Judge not, they should be judged first. Look through my eyes, see what I see. Do as I do, be what I be. Walk in my shoes, hurt your feet. And blow our eyes, dirt the street. Burning in hell, but don't deserve to be. Get, I don't even know they wanna murder me. Just because they heard of me, and they know that the dark is for real, the bark is for real. When you see that spark, it'll kill. Peep, how about park it and chill? Take it over there, walk with it. From Yo to Cali, Baltimore, back to New York with it. Come through flying, up 129. Up the school street, cause I come through mine. Barking my dogs, get at me. Get at me. With the deal is, never forget what real is. The cat that used to say X is the best, no he still is. Can't help but feel this. Putting goosebumps on your arm. Take it there if you want, but I lose chumps with the bomb. The calm before the storm. Dr. Jekyll and Mr. Hyde, and it's getting warm. Feel me, yo. Look in my eyes, see what I see. Do as I do, be what I be. Walk in my shoes, hurt your feet. Then know why I dirt the street. Yes. Look in my eyes, see what I see. Do as I do, be what I be. Walk in my shoes, hurt your feet. Then know why I dirt the street. I can understand why y'all niggas scared of me. And why the big dogs never wanted to play fair with me. Cause I leave blood wherever I go, wherever I flow, wherever I blow. So now I can go, feel me, yo. What is it about the dark that gets when they about to spark, about to bark? Take it to the heart, cause it's real like that. Give them chills. How do I make them feel like that? It's real. What you don't know is gonna get you with the steel. What you don't know is gonna split you. I can blaze tracks, make play racks and raise stacks. Paybacks are bitch. Didn't you used to say that? Play around in dirt, you get mud. Cause you know I can either spread love or shed blood. And bloodshed turns the mud red and real sticky. Or I can hit you from the roof, make it a quickie. For real. Through my eyes, see what I see. Do as I do, be what I be. Walk in my shoes, hurt your feet. And know why I dirt the street. Yes. Look in my eyes, see what I see. Do as I do, be what I be. Walk in my shoes, hurt your feet. And you know why I dirt the street. I bare my soul, wouldn't dare. My role gives a heart of gold, but with a hole. Lost all control, my shoulders hold a lot of weight. Just like first I'm sold an eighth, then told it's not an eighth. But then it's out of state, and it's too late for changes to be made. That's what I get for f***ing with strangers in the shade. This is it, yeah, disgusting. Give me a plate for the same reason that fate chose to give me the weight. Take away hate, now I'm supposed to love the one that cursed me. The one that wouldn't give me a cup of water when I was thirsty. It was always him versus me, but now I gotta teach him. Personal feelings put aside, cause now I gotta reach him. What I'd like to do is turn my head like I don't know him. But it seems like I've been called on to show him, so I'ma show him. And if you've never met me, then you've no right to judge me. You got a good heart, but this heart can get ugly. Look in my eyes, see what I see. Do as I do, be what I be. Walk in my shoes, hurt your feet. And you know why I dirt the street. Yes. Look in my eyes, see what I see. Do as I do, be what I be. Walk in my shoes, hurt your feet. And you know why I dirt the street. Feel the pain, feel the joy of a man who was never a boy. For real. Этот пес, который скулит на фоне прямо до дрожи в теле. Дэмиан, есть еще одна музыкальная композиция. Там она интересна чем? Тем, что их, кстати, несколько частей. Там DMX как будто разговаривает сам с собой. И внутренний его голос, он коверкает. И это очень интересно звучит, послушайте. Why is it every move I make turns out to be a bad one? Where's my guardian angel? Need one? Wish I had one. I'm right here, shorty, and I'ma hold you down. I'm trying to f*** all these I'ma show you how. Okay. But who? Name D like you, but my friends call me Damien. And I'ma put you into something. About this Damien, you and he can take it there. And you'll be the hottest ever living. That's a given? You'll see. That's what I've been wanting all my life. Thinking about my little man, so I call my wife. Yo, your dad's about to make it happen. What you mean, my I'm about to make it rapping. Today I met this cat. He said his name was Damien. He thinks that we're a lot alike and wants to be my friend. You mean like Chucky? Yeah, just like Chucky. Dada, looks like we both lucky. Yeah, the snake, the rat, the cat, the dog, huh? How you gonna see him if you living in the fall, huh? The snake, the rat, the cat, the dog, huh? How you gonna see him if you living in the fall, huh? The snake, the rat, the cat, the dog. Змея, крыса, кошка и собака. Как ты собираешься жить на грани? Что-то в таком духе. Примерно перевел вам. А так звучит припев из этой музыкальной композиции Damien. Мы продолжаем дальше знакомиться с DMX. Именно ему посвящен наш радиоэфир сегодня, потому как он ушел из жизни в возрасте 50. И, кстати, 50 гангстеров из группировки Latin Kings однажды в аэропорту Чикаго вместе с DMX заметили Джа Рула, и латиноамериканские короли предложили застрелить Рула, но Эрл вступился за кореша. Биф, как это обычно бывает, был исчерпан, а начался конфликт с того, что DMX обвинял Джа Рула в копировании стиля. Ну, если честно, не знаю, кто кого копировал и кто раньше из них начал в таком стиле читать рэпчину. Но действительно, в свое время я, когда только начал знакомиться с творчеством DMX и Джа Рула, ну, буквально по телевизору, наверное, увидел на музыкальном канале первый их клип. Вернее, это был клип Джа Рула все-таки. It's murder. Ну, почему-то я думал, что это DMX, затем впоследствии думал, что DMX это Джа Рул. Ну, не особо вникал. Предлагаю вам послушать эту тему. It's murder, Джа Рул, DMX и Jay-Z вместе с ними. Still a hustle, my. As long as you're black, your life is gonna be a hustle, man. You know what I mean? I wouldn't even want to be white. I'm glad I'm black. I like it hard. You know what I'm saying? Got it? For the struggle, my nigga. Y'all motherfuckers is ready or what? Is y'all motherfuckers ready or what? I don't think you are. I don't think so. They got my back against the building. I'm the villain that's creeping around corners. Like shorty, if you see them niggas creeping around corners, they might be coming through, gunning through, running through. So be careful what you do, cause them slugs might come to you. As long as I can remember, the streets have kept me safe. And ever since the time of December, the heat's been in my waist. I need an extra set of eyes, so I keep my dog with me. Doc, I said, let him die. Shit, his f***ing dog bit me. I don't know what's wrong with me, but it seems like since you heard of us, y'all niggas turning to murderers. But you couldn't f*** the third of us. But you still against me, and wanna see me in the box, grilling me, all crazy. When you see me in the locks, leave you red like Fox. Nothing funny about that. I see you up in a coma, it ain't coming about that. You hold on for too long, it ain't pulling the plug on you. I'm gonna spin that joint myself and dump another slug on you. It's murder. It's murder. I dig squat and post up with the toast up. I bring beef to a closure, no sum. From Capsacky to Folsom, I'm loathsome. I scream out, the world, and I throw some. Scheming hard, but f*** it, it's the guard. I leave bullets large, leave you leaning on your broad. The R pump, leave you f***ed up in your car, slumped. Kennedy style with your memory out. The f*** I want. Daddy-o with the Cali cold, let the gaddy blow, leave you bleeding on your patio. I leave rivals on their back, looking up at the sky blue. Not only do I leave you, I hide you. I before you, X and Ja Rule. Death before dishonor, now and prior to. Boss man, fire you, expire you. Me die before you, you liar you. This is dead off the hits I approve. Yet I got the feds wearing riot suits. Y'all don't listen, but the streets are in prison. When we find them, we twist them. Niggas f***ing up missing. Y'all don't understand, we want y'all all to hate it. It's murder. Murder incorporated. It's murder. In crime, we all related. It's murder. See if y'all I'm a murderer, murdering anything that moves. See you now, it's like do or die. Caught up and fall victim to the worst. Extra getting jive as expected. Shine on the world and reflect it. Don't respect it, so get it the worst way. Fuck with the wolves, you get hunted like prey. Shot up in broad day, now everybody mourns you. I'm feeling like stupid, didn't the ink warn you the first time? Be murder, whenever you see blood, it's murder. Laying them down for the love, that's us. Free the life, put a knife to your windpipe. Cause most of y'all this ain't cut right. You thinking it's alright, but it ain't. I'm paralyzing clowns, I've been down from the waist. Giving some space, or I'm taking it, or I'm making you bleed. And if I gotta take it, take it more than he need. It's nothing but love between me, you and these slugs. Hit him up, wrap his body in the area rug. Who holding the heat, who leaving it cold in the streets? Y'all know me, your Cody, Ja Rule, OG. Better watch me closely, get a grip. It's Hennessy that fuels all that murderous shit. When I look in the mirror, my reflection is killer. Jigga X, John. А этот трек, друзья, многие из вас знают, и в свое время он тоже взорвал. What these bitches want from a nigga. What these bitches want from a nigga. Break them off, son. Dog, I meet bitches, discreet bitches, street bitches, slash, Cocoa Puff, sweet bitches. What? Make you wanna eat bitches, but not me. Yeah, niggas eat off the plate all you want, but not D. I fucks with these hoes from a distance. The instant they start to catch feelings, I start to steal in they shit. Then I'm out just like a thief in the night. I sink my teeth in the bite. You thinking life, I'm thinking more like, what's up tonight? Come on, ma, you know I got a wife. And even though that pussy tight, I'm not gonna jeopardize my life. So what is it you want from a nigga? What? I gave you, you gave me. Bitch, I blazed you, you blazed me. Nothing more, nothing less. But you at my door, willing to confess that it's the best you ever tested. Right. Better than all the rest. I'm like, alright, girlfriend, hold up. I gave you what you gave me, boo. Enough. What you just want from a nigga? What these bitches want from a nigga? Really want? What these bitches want from a nigga? Yeah. Baby, tell me what you want from me. There was Brenda, Leticia, Linda, Felicia, Dawn, LaShawn, Inez, and Alicia, Teresa, Monica, Sharon, Nikki, Lisa, Veronica, Karen, Vicky, Cookies. Oh, I met her in an ice cream parlor. Tanya, Diane, Lori, and Carla, Marina, Selena, Katrina, Sabrina, about three Kims, Latoya, Tina, Shelly, Bridget, Kathy, Rashida, Kelly, Nicole, Angel, Juanita, Stacy, Tracy, Rhonda, and Rhonda, Donna, Yolanda, Tawana, and Wanda. We're all treated fairly, but getting still. But this is all some other shit, now that I'm fucking with you here. But I'ma keep it real. What the fuck you want from a nigga? What the fuck you want from a nigga? I think about when a nigga didn't have, and a nigga told a joke, and the bitches didn't laugh. See, now I do the math. I see if you got this, and this, and this. To some cats, that nigga's the shit. And that's all they fucking with. But see, these bitches don't know. If these bitches ain't for real, these bitches don't go. Knock on the door, no show. I'm asleep, trying to creep with your best friend. Put it in, dig deep. I know it's so hard to be. But these bitches want from a nigga. I'm a victim of my reality. Heard you calling me names, said I was right. One thing you gotta know, I'ma be a nigga for life. What these bitches want from a nigga? Really want? What these bitches want from a nigga? You got to do up on it, playing on the jewelry girl. Да, друзья, на DMX был на самом деле уматовый кент. Почему? Потому как постоянно вляпывался во всевозможные истории. Ну, не был он послушным ребенком и поймальчиком, друзья. Однажды он врезался в полицейскую машину в 2005 году. Оказывается, бронкские трафики штука опасная. Врезался DMX в автомобиль впереди, а тот, в свою очередь, прямо в полицейскую машину, оставив офицерам пару ссадин. Кстати, ну, DMX на тот момент были просроченные права. Также DMX смеялся над именем Барак Обамы. Его имя Барак? Что такое Барак? Ха-ха-ха, он из Африки? Это же даже не имя, вау, Барак. Имя у негра Барак, как какого-то черта, чувак. Не, он серьезно, прекрати врать, не называла тебя так мама. Так говорил DMX про экс-президента Соединенных Штатов. А жизнь не очень-то учила DMX, несмотря на то, что постоянно были у него отсидки в тюрьме. Однажды он украл удостоверение личности Троя Джонса, чтобы не платить больнице 7 500 баксов за медицинские услуги. В клинике сразу заметили фальшивое имя и номера социальной страховки. Кроме того, DMX, попадая в тюрьму, и там находил способы, чтобы показать себя с такой вот своеобразной стороны. Однажды он говорил про тюрьму, что эта тюрьма смешна, к нам неуважительно относится. Розовый, говорил он про робу, показывая на нее. Вы серьезно? Что здесь общего с тюрьмой? Почему розовый? Ну да, не совсем мужской цвет. А, кстати, DMX не умел пользоваться компьютером. У каждого в жизни есть престарелый человек, не разбирающийся в компах. Так вот, и DMX как раз-таки тот старичок для всего хип-хопа был. Во время визита на радиостанцию Power 105 рэпер ввел собственное имя в Google и назвал подобный опыт страшным. Зато не страшно ему было петь рождественскую песню «Rudolph the Red-Nosed Reindeer». Вот, та же самый крутой гангстер почувствовал дух Рождества и спел рождественскую песню. В 2013 году DMX бегал голым по отелю. Приняв паре от кореша, рэпер легко пробежался в одних носочках по коридору детройтского отеля. Вот жалко было только официантку, которая была шокирована. Однажды он прервал даже свадьбу. Представьте, у вас свадьба, и тут врывается Darkman X и зачитывает вам песню X Gonna Give It To You и поздравляет новобрачных. А также он угрожал описать лицо Джорджу Циммерману, убийцу Трайвона Мартина. Он вызывал на боксерский поединок и говорил о том, что я собираюсь достать свой детородный орган и написать на него, точнее, на лицо. А вот, ну, поединок не состоялся, не смог DMX отомстить за Трайвона Мартина, зато смог покричать на аттракционе в 2014 году в парке в Орландском развлечений. Есть замечательный аттракцион «Рогатка», и именно его выбрал DMX, чтобы покричать. Кроме того, DMX чудил тем, что однажды ел собачью еду, хотя это, наверное, не странно, потому как мужик, который рычал чаще, чем дворовой пес, все-таки должен был попробовать этот собачий деликатес. Вот, и говорил он о том, что собачья еда пахнет, но витаминов в ней не хватает. Но ведь существуют специальные витамины для животных, и странно, что такой эксперт не знал очевидного. В общем, чудил DMX, что называется, не кисло. И даже сравнил талант Дрейка, знаете, с чем? Со стиральной машиной. Дрейк талантливый, но постоянно повторяется. Песни напоминают мне стиральную машину. Раздражает, так сказал X на шоу MTV Rap Fix. Ну, в чем-то я с ним согласен. Потому как однотипное творчество похоже на стиральную машину тем, что это является промыванием мозга в свое в своем роде, да? И интересный случай один, друзья, произошел вот с DMX, когда он представился агентом ФБР, ехал на машине, вот, сбил ворота аэропорта имени Джона Кеннеди, потому что не хотел платить $9 за въезд, представляете? К нему подбежали охранники, он попросил их отойти и представился агентом ФБР. Кстати, в машине у него была сумка, набитая деньгами и наркотиками. Затем вот DMX отыскал другую машину и снова представился водителю, которого, кстати, звали Сергей Припорин, русский чувак, судя по всему. Он ему представился агентом ФБР, попытался вытащить парня из машины, в которой сидели еще 12-летняя дочка и мама потерпевшего, но закончилось все это компенсацией в размере $240 000 семье Припориных. Короче, просто приходил Сережка, поиграли мы немножко, что называется. Ну, DMX был такой вот чудак, парень. Ну, я предлагаю послушать еще одну классную тему. Shorty was a bomb. Dog gon' be a dog, you mean? Motherfucker dog. Don't get a dog. You can't take care of a dog. Gotta take care of a dog. You know? Take it easy, lady. You know? Give me a motherfucking break, will ya? Shorty was a bomb. Brown skin honey with a little dough. Come to find out she was a little hoe, but still, yo, I pushed up. Shorty had that ass like blah. Had me scheming on how I could get that now. Was like, girlfriend, let me drop a bug in your ear. She was mine cause I told her what she wanted to hear. Was like, yeah, she knew how it was going down. She said, page me, code zero, cause I know you get around. Didn't have a man, but even if she did, dead. Cause my game is tight like a stocking cap on a nigga's head. I said, we'll get up like nine or something. Don't act like when I say that ass is mine, I'm frontin'. That night was right, she let me get that, hit that, rip that, bounce it off the walls, flip that. But only one thing went wrong, the rubber bust, but I didn't fuss the dog. Shorty was the bomb. Shorty, we only did it for that night. But man, the pussy was good. But shorty's fucking up my life. Fucking up my life. We only did it for that night. Just one motherfucking night, man. But man, the pussy was good. Pussy's good, the motherfucker, I ain't gonna fuck. But shorty's fucking up my life. Come on, ma, give me a break. A few days later, I hit her up just to keep it real. Was like, what's up, boo? How you been? How you feel? She said, alright, but my friend's kinda late. Today's the 13th, and it should've been here on the 8th. I'm like, for real? Don't stress it, it'll come. It better, cause I can't afford another little one. She said, neither can I. I said, cool, cause I got mad shit to do and you still going to school. So at least we had the same thing in mind. Not to have this kid and everything would be fine. But I was blind, man, to the fact that she was setting me up for the kill. Damn, why wasn't she on the pill? And I still would check on her like once a week. Sometimes I hit it, sometimes I didn't. But shorty was a freak, and whenever I would speak on the baby, shorty would be like, I ain't having this kid, is you crazy? Shorty, we only did it for that night. Man, listen, man, one motherfucking night. But man, the pussy was good. I ain't gonna front, pussy was good as a motherfucker. But shorty's fucking up my life. But man, this bitch is a fucking headache. Fucking up my life. Shorty was definitely a bomb, dog. We only did it for that night. One motherfucking night, and I was drunk. But man, the pussy was good. The pussy, man, let me tell you. But shorty's fucking up my life. Dog, this bitch is a Come problem. Come on, ma, give me a break. By now, it wasn't looking too good, cause she wasn't doing things that she told me she would. Like getting the price checked out for what we had to do. And it goes up another yard for every month after 2.5. I had to laugh out of frustration. Now she's 4 months, I'm ready to hit the bus station. If I was still on that shit, it would've made me rob her. Told her friends, DMX, yeah, that's my baby's father. A little stomach is showing, so now the heat is on. Maybe she'll see the light if I start to treat her wrong. I guess she thought that if she kept the baby, she would keep me. So I played the game on her level, got sneaky. Да, талантливый человек, был, но очень странно, да, что вместо своей музыкальной карьеры выбрал все-таки такие вот чудачества. Хотя, наверное, это было что-то, может быть, такое вот бессознательное, то есть не мог он ничего с собой поделать. Таким вырос и не изменился. Кстати, третья по счету пластинка Great Depression была записана в 2001 году. Большинство хитов DMX создал в это время в депрессивном состоянии. Наверное, поэтому и называлась Great Depression эта пластинка. Там его глаза и разруха полная. Вы можете посмотреть на эту обложечку и удостовериться. Депрессия была вызвана в то время, что умерла бабушка DMX, одна из самых близких людей его, которая терпела выходки музыканта и, тем не менее, жалела его. Там даже есть трек, посвященный его бабушке на этой пластинке. Называется он «I Miss You», если я не ошибаюсь. Вместе с Faith Evans он, кстати, записан. Мы уже с вами сегодня несколько песен с этого альбома слышали, Great Depression. Но предлагаю все-таки послушать еще и как раз-таки этот трек, который посвящен бабушке DMX. Слушаем «I Miss You». I know that my Savior lives, and at the end, He will stand on this earth. My flesh may be destroyed, yet from this body, I will see God. Yes, I will see Him for myself, and I long for that moment. Grandma, I really miss you, and it ain't been the same. I drop a tear when I hear your name. Mariella Holloway, why you gotta be so far away? Used to say, don't worry, it's gonna be okay. But it ain't, it's like when you left, you took the Lord with you. Why couldn't I come when He came to get you? Damn, I really miss you. I had to say it again. I remember the time when I was like 10, crept up in the neighbor's yard, yeah, being hard-headed. You told me I would get it, you said it, and boy did I get it. But after you spanked me, you hugged me, kissed me on my forehead, told me that you loved me. And I saw that it hurt you more than it hurt me. I thought, how bad could this hurt be? I know now, that's why it's only done out of love. What I wouldn't give for one more hug from Grandma. Baby, it's gonna be okay. Oh yes, she used to tell me that. Baby, it's gonna be okay. Everything I really miss hearing. Baby, it's gonna be okay. Baby, it will be okay. She used to tell me that. Baby, it's gonna be okay. It's I really miss hearing. Say a couple of family members is gonna hate me, but I'ma let you know what's been going on lately. Now you know since you left, a lot of things with your kids done changed. Yeah, Jackie's still crazy, don't know what's up with James. Ain't seen Jerry in a while, you know he walk like you. And Renee's back in jail, you know she talk like you. Ricula's doing real good now, she working. Rhonda's still running around, tricking, jerking. Buckeye's bugging, he done lost his mind. And Jarvis, back out of jail, doing fine. Collie, he done changed, it ain't all about self. It's for my father. Wow, that's something else. Buzz, that's my dog, the oldest grandmother down. My great-grandmother, making a lot of trips out of town. But that's a good thing. And if I could only hear you sing once more, oh Lord, the comfort it would bring. Baby, it's gonna be okay. Yes, it will. She used to tell me that. Baby, it's gonna be okay. Everything will be okay. I really miss hearing. Baby, it's gonna be okay. Baby, it's gonna be okay. She used to tell me that. You left behind a mother, 11 kids, 11 grandkids. And since then, two of your grandkids done had kids. I had a boy named Tacoma, Xavier's brother. That's right, Xavier made you a great-grandmother. I thank you for the best times of my life. I thank you for when you first met her, accepting and loving my wife. I thank you for those Sunday dinners, they were vital. I thank you for my life, I thank you for the Bible. I thank you for the songs that you sang in the morning. Amazing grace. While I'm yawning, I thank you for the two beatings you gave me. Cause I know somewhere along the line, the lesson I learned from them two beatings saved me. When you died, I cried like a baby. I begged the Lord to take me, cause no one else could give me what you gave me. But life, like everything, comes to an end. I pray I go to heaven to see you again. Amen. It will be. She used to tell me that everything's gonna be okay. Everything will be okay. I really miss hearing that. Everything's gonna be okay. Baby, it's gonna be okay. She used to tell me that everything's gonna be okay. I really miss hearing that. Everything's gonna be okay. I remember what she used to tell say. Me that everything's gonna be okay. Everything will be okay. I really miss hearing that. На синей волне настроены радиоприемники. Теперь это справит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа Да. Это программа Рандеву, друзья. Музыку, которую вы любите из творчества DMX, можете присылать нам в Telegram по номеру +38072-101-2263. В Telegram или WhatsApp пишите название треков DMX, которые любите слушать вы. Также в чате нефтерадио.онлайн, а также freakradio.blogspot.com. Там один совместный общий чат, либо под стримами можете в комментах писать. Все они стекаются в одно место. В общем, пишите, какие треки вы любите от DMX и вообще, как вам творчество Darkman X. Кстати, в 2003 году музыкант создал на одной из самых популярных песен Dogs Out и выпустил сингл Where the Who Dead. Клип Dogs Out я не смотрел, признаюсь честно. Работа, кстати, предшествовала выходу очередного альбома исполнителя Grand Champ, куда попали совместные треки со Swizz Beatz и 50 Cent. В списке композиций появились и лирические хиты, такие как The Rain, записанные совместно с диджеем Scratch'ем. После релиза DMX заявил о своем уходе со сцены. Впрочем, после множества ситуаций, связанных с наркотиками, пьяным вождением и постоянным пребыванием в тюремной камере, DMX снова выпустил альбом под названием Year of the Dog Again. Год пса. Снова. Новое творение артиста разочаровало поклонников, другой стиль и подача текстов не позволили сборнику попасть в лидеры. Ну, не знаю, мы все постоянно чего-то ждем, да, от наших любимых артистов. Почему? Потому как любим сравнивать с самым лучшим, да, альбомом, с самой лучшей песней, и как раз-таки на этом и начинаем делать выводы и критикуем, нравится нам или не нравится. Вот послушал первый альбом или второй, там самый замечательный, и запомнился он, ты его слушал тысячу раз, а затем, когда ты уже слушаешь третий, четвертый и пятый альбом, ты такой думаешь, ну они же не похожи на первые два, те три, которые я слушал прекрасные, которые отложились в моей голове. Но каждый альбом прекрасен по-своему, друзья, как и эта песня, которая звучит на фоне For My Dog. My dogs, the beginning of this bloodline of mine, that spark that's in the niggas heart, it calls me shine, before all the rhymes, lessons that I keep in my mind, I owe you, and I'd give my right hand to show you, whether it's fists or guns, whatever it go to, it's me they go through, if ever they want you, I'd line the flames, dead game and trying to scratch, K-A-S, I know where my dogs and I'ma at. Be the one behind just to keep you on your toes, I'll be your extra eyes that hold you down around your foes, I'll be your extra gun. Need me, let me know. For my dog, I'll be the first to cock it back and let it go. They do it for the dough, me, I do it for the love. You my nigga, to the death, so I treat you like my blood. If push comes to shove and they try to send you back to the streets, I give my last to put you back on your feet, feel me? This is for my dog, this is for my dog. This is for my dog, this is for my dog. This is for my dog, this is for my dog. This is for my dog, my nigga. This is for my dog, this is for my dog. For my dog, this is for my dog. This is for my dog, this is for my dog. This is for my dog. You're my dog, nigga, I die for. Ну, это больше фиток с карифанами. Тут Dragon, Big Stan, Luz, Cassini. Поэтому, наверное, и называется трек For My Dog. А я хочу вам поставить как раз-таки песню, которая называется Life Be My Song. Жизнь будет моей песней из того альбома, который не приняли, к сожалению, ни критики, ни поклонники. Сказали, что он не очень хороший. Ну что ж, давайте разбираться, что не понравилось. I'ma go hard, whether I'm right or wrong, till I'm dead and gone, the song. What y'all really want, bring it on, I'ma let life be my song. I'ma go hard, whether I'm right or wrong, till I'm dead and gone, the song. What y'all really want, bring it on, I'ma let life be my song. How I live is simple, walk through the streets, talk through the beats, New York, I'ma eat. I ain't never had a problem with surviving, no problems with getting down, busting my gun, a rough ride. Cats talk slick, but I talk slicker, my shit's for real, cause I'm that nigga. Reason that you hurting is you gotta take your pride, straight to the Lord, knowing only he can solve it. See what I see, but look through my eyes, the devil is a liar, the truth never lies. We all got issues, shit that we go through, shit that we been through, shit that we won't do. The pain that we bring upon ourselves for no reason is the worst. That's why I say I'm blessed with the curse. The Lord gave it all to me, but in the process I lost my soul. Damn, devil got a hold. In my mind I'm like a little boy lost in crime, like a healthy nigga that the devil forced into dying. Lord knows I'm trying, but at the same time he hit a nigga with the weight of the world. Why you gave it to Earl? I'ma go hard whether I'm right or wrong, till I'm dead and gone, the song. What y'all really want, bring it on, I'ma let life be my song. I'ma go hard whether I'm right or wrong, till I'm dead and gone, the song. What y'all really want, bring it on, I'ma let life be my song. To live is to suffer, and I'm living it up. Face every day, chin up, I ain't giving it up. If I ain't giving a fuck, then who will? So I hope for the best, knowing that it's all uphill. Sometimes I wonder what life's about. Sometimes I wonder why I take the wrong route, then turn around and go out with no doubt. The faith that's mine is blind, so whatever, fuck it, I'ma roll out. We all go through the motions, we get different notions. We each have our own oceans that we can either drown in or float, like the vessels that we are. Не знаю, что здесь плохого услышали поклонники DMX. Может быть, музыка не такая жесткая была, но музыка, она разная на разных альбомах, в том числе и вот этот трек с Busta Rhymes тоже тому подтверждение. X comes through the hood like here come trouble. Yeah, the dog again, first week double. Low in the rider, East Coast nigga. Four in the rider, steep low nigga. Far from Jiggy, but like Biggie, bitches call me Big Papa. I got a big dick and I'll pop her. Yeah, the kid talk stick, but the kid don't front. However shit go, give him what they want. I ain't signing shit, love my fans. Across the spine, put a camera in your hand. Cause it can get real ugly, real thick. Hey, you like this nigga, will plug me real quick. Motherfucker right, I ain't got time for the small talk. One of us got to go down, we can't all walk. No, this is what as I do. But I promise you that I'ma hide you and won't nobody find you. When I come through, everything gon' stop. When I come through, everything gon' stop. X come through, everything gon' stop. Now boom, boom, boom, boom, boom. When I come through, everything gon' stop. When I come through, everything gon' stop. X come through, everything gon' stop. Now boom, boom, boom, boom. Stop, nigga, hold up. You know I don't quit. You see him back and I'm coming to smash. No, Busta Rhymes точно так же, как и DMX, частенько меняет музыку. Это можно услышать на протяжении всех его альбомов, и нельзя сказать, что этот трек прям хуже, чем тот, который он делал в 90-х. Просто тогда музыка была другой, сегодня она звучит иначе. На вкус и цвет, товарищи, нет. Каждому придется по душе какой-нибудь из треков DMX, 100%. Кстати, недолго пришлось ждать фанатам пластинки после того, как DMX заявил о своем уходе. Вот, и заключил он впоследствии контракт с независимым лейблом Bulldog Music и начал работу над альбомом Walk With Me Now And You'll Fly With Me Later. Иди со мной сейчас и полетишь со мной позже. 10 декабря, кстати, 2008 года DMX был снова арестован в доме известного продюсера Скотта Сторча в Майами за хранение наркотиков, подделку документов и жестокое обращение с животными. 4 мая 2009 он был освобожден из тюрьмы штата Аризона, в которой отбывал 90-дневный срок. Также по ходу отбывания заключения у рэпера неоднократно возникали проблемы со стражами порядка. Однажды он швырнул в офицера тюрьмы поднос с едой, что было расценено как нападение. Рэперу могли прибавить срок заключения, кстати, до 8 лет, но не сделали этого. Повезло. А 18 ноября 2010-го рэпер был арестован за нарушение испытательного срока. Он не отметил своего офицера полиции, забил, сказал «fuck that». И суд решил перевести DMX в психиатрическую больницу. Рэпера посадили в тюрьму из-за неуплаты налогов. Ему дали один год строгого режима. И также Эрол был гостем программы The Bad Hip Hop Awards в 2011, выступая вместе со Swizz Beatz. В январе 2019 он вышел на свободу после года отсидки в тюрьме. 13 октября 2019 в официальном твиттере нью-йоркского MC появилось сообщение о том, что он отменил ряд запланированных выступлений и обратился за помощью в реабилитационный центр. Визит в подобное заведение стал не первым для DMX. Ранее он проходил курс лечения в 2017-м. Официальное заявление представителей DMX звучит следующим образом. Цитирую вам. «В связи с тем, что DMX дал обещание в первую очередь охранять трезвость и заботиться о своей семье, он самостоятельно обратился в реабилитационный центр за помощью. Он приносит извинения за все отмененные выступления и благодарит фанатов за постоянную поддержку». В связи с вышеуказанным событием Экс отменил выступление на концерте воссоединения группы 36 Mafia, а также на фестивале Rolling Loud New York. Кстати, если говорить о личной жизни, то DMX являлся христианином. По его словам, он читал Библию каждый день. Находясь в тюрьме, DMX заявлял, что у него была цель находиться там. «Я пришел сюда, чтобы встретиться с кем-то. Не знаю, кто это был, но я узнаю, когда увижу его. И я пришел сюда, чтобы передать ему сообщение. Послание состоит в том, что Иисус любит его», — так говорил DMX, находясь в тюрьме. На момент смерти DMX являлся переходным диаконом в христианской церкви и стремился стать рукоположенным санпастора, заявив, что получил религиозный призыв в 2012 году. Кроме того, DMX являлся отцом, представьте себе, 15 детей. Он женился на Ташере Симмонс в 99-м, они были в отношениях в течение 11 лет. В июле 2010-го, после своего первого из трех тюремных заключений, в том году Ташера объявила об разводе, об ихнем. DMX утверждал, что они остаются друзьями. Его 15-й ребенок, Эксодус Симмонс, родился от его подруги Дезире Линдстром 16 августа 2016. Также у DMX было несколько внебрачных связей во время его брака с Ташерой, от некоторых из которых появились дети. Анализ ДНК подтвердил, что он является отцом по меньшей мере двух детей. Первый родился у жительницы Мэриленда Моник Уэйн в 2004, второй у другой женщины в конце 2008. DMX опровергал утверждение Уэйн, что он был отцом ее сына. Она неоднократно подавала на него в суд за клевету и выплату алиментов после того, как в 2007 году анализ доказал, что DMX является отцом ее ребенка, ему было приказано выплатить Уэйн 1,5 миллиона баксов. 30 июля 2013 DMX подал на банкротство, сославшись на свои обязательства по выплате алиментов. Эта заявка была оспорена программой попечителей по надзору за банкротством Министерства юстиции и позже была отклонена американским судом по делам о банкротстве в Манхэттене 11 ноября 2013 года. DMX открыто говорил о своем пристрастии к крэку. Он начал принимать его, когда ему было 14, после того, как выкурил сигарету с марихуаной, смешанную с ним. Также он утверждал, что у него биполярное расстройство, это психическое заболевание. Вот. 10 февраля 2016 DMX был найден без сознания на парковке отеля «Рамада Инн» в Йонкерсе. город США, юго-восточной части Нью-Йорка. Там же он был реанимирован и получил наркан, опиоид, прежде чем его срочно добавили в больницу. Свидетель сказал, что DMX проглотил какое-то вещество перед тем, как просто рухнул на землю, однако полиция не обнаружила никаких запрещенных веществ на территории отеля. И Эрл заявил, что это был просто приступ астмы. Что касается смерти, то 3 апреля 2021 года DMX перенес сердечный приступ, спровоцированный передозом наркотиков в своем доме в Нью-Йорке. Он был доставлен в больницу White Plains, где, по его словам, друзей, конечно же, а не его, Эрл находился в вегетативном состоянии. По данным других источников, у него сохранялась небольшая мозговая активность. Ну, можно сказать, что был овощем. Его госпитализация вызвала реакцию от других артистов, таких как Ja Rule, Eminem, Snoop Dogg, Swizz Beatz, а также Miss Elliot и других. 3 апреля адвокат рэпера Мюррей Ричман подтвердил, что DMX находится в системе жизнеобеспечения. Позже, в тот же день, Ричман заявил, что он отключен от этой системы и дышит самостоятельно. Однако в этот же вечер адвокат сказал, что Эрл остается на системе и что ему дали неверную информацию. В ту же ночь таблоидное журналистское издание TMZ, впервые сообщившее о госпитализации, заявило о том, что DMX испытывал кислородное голодание мозга в течение 30 минут, когда парамедики пытались реанимировать его. 4 апреля менеджер рэпера Накия Уокер сказала, что он находится в вегетативном состоянии с легочной и мозговой недостаточностью. 7 апреля его менеджер Стив Ривкинд заявил, что DMX находится в коматозном состоянии, и врачи проведут тесты, чтобы определить функциональность мозга, что позволит его семье определить, что для него будет лучше всего. Умер DMX 9 апреля 2021 года в возрасте 50 лет. Случилось это после остановки сердца, и согласно заявлению, опубликованному его семьей, незадолго до смерти у рэпера отказали легкие, почки и печень. Вот так вот. 50 лет, мог бы еще пожить, но, к сожалению, ушел из жизни. Мир ему и царство небесное, rest in peace. Последний сингл, кстати, DMX, X Moves, выпущен был лейблом Cleopatra Records, вышел в день его смерти. Он был записан при участии Иэна Пейса, Стива Хау и Бутси Коллинза. Вот так вот, я попытаюсь найти этот трек сейчас для того, чтобы вам поставить, но пока предлагаю поставить вам песню, которая покойного рэпера Климекса вошла в саундтрек сериала «Крестный отец Гарлема». Очень хороший фильм. Я смотрел только первый сезон, но не досмотрел до конца. И это первая посмертная песня DMX, «Been to War», «Был на войне» она называется. 16 апреля ее увидел мир. Композиция вошла в саундтрек второго сезона сериала «Крестный отец Гарлема». Премьерный его показ уже стартовал 18 апреля. В записи также приняли участие рэперы Swizz Beatz и French Montana. Как сообщает Variety, перед смертью DMX успел закончить запись нового альбома, который должен выйти на лейбле Def Jam Recordings, предположительно, в 2021 году. В создании пластинки, конечно же, участвовали Алиша Кис, Ашер, Лил Уэйн, Бенни Зе Батча, Снуп Дог, Конвей Зе Машин, Вест Сайд Ган и еще один покойник, Пап Смоук, убитый в 2020 году. Ну что ж, «Крестный отец Гарлема», к этому фильму саундтрек уже звучит в нашем радиоэфире. Слушаем. I'm been to hell. You motherfuckers trying to catch me, we just all gon' burn to hell. I done been to jail. I don't give a fuck about doing life or a jail cell. I done sold the drugs. I done came with the war with the motherfucking thug thugs. We don't really care. You try to catch me, motherfucker, I'ma burn this shit out. I'ma march to the beat of my own drummer. Let's get it on, baby. We can go to war all summer. I done been to jail. I done did numbers. I done been to hell. Under. Difference between a boss and a runner. Whatever you think it, no way, I'm doing what you wanna. Playing a game in the offseason. Niggas need to stop it. You gon' fuck around and end up rolled up in the coffin. Next time your man pull up with the car, tell you to get in. Don't do it, you think you're chasing. patient, but I'm just leading you to a dead end. Luck stops here. That motherfucker 22, that buckshot you here. Fuck outta here. I done been to hell. You motherfuckers trying to catch me, we just all gon' burn to hell. I done been to jail. I don't give a fuck about doing life for a jail cell. I done sold the drugs. I done came with the war with the motherfucking thug thugs. We don't really care. You trying to catch me, motherfucker, I'ma burn this shit out. I been to hell and back, that crack is still in back. Even if he told on me, I ain't tell him back. You shooting or you smoking? I'm serving in the open. If I'm close range, my A-Rab gon' smoke. Catch me if you can, plan B ain't a plan. Shooting like that 01 Marcus with the can. Can be, serve the dog food in the candy. Shorty jerked me off like the weekend at the Grammys. Fizz try to get me like Rondo. Had the block jumping like Vince when he played for Toronto. CZ buckets, see me cuffing. Every piece of jewelry and 3D busting. Young French, yeah, with the Godfather trilogy. Best gift from France is the Statue of Liberty. Catch, catch, catch, catch me if you can. I done been to hell. You motherfuckers trying to catch me, we just all gon' burn to hell. I done been to jail. I don't give a fuck about doing life for a jail cell. I done sold the drugs. I done came with the war with the motherfucking thug thugs. We don't really care. You try to catch me, motherfucker, I'ma burn this shit out. Пару динамик, на синей волне настроены радиоприемники. Уверенность правит миром, я запор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа Ранда. Рандеву, мы движемся к концу, друзья. Слушаем финальный сингл DMX, X-Moves, весьма неожиданная композиция, которая вышла в свет как раз-таки в день смерти DMX. Она в рок-звучании, в записи трека поучаствовали еще три легенды, известный по Parliament Funkadelic басист Bootsy Collins, гитарист прогрок-группы Yes Steve Howe и барабанщик Deep Purple Ian Paice. Слушаем. Bitch, I niggas feelin' pressure passing me on the street. Got them bugged out, smoked out, and drunk out flow. With your empty every slug out to your ass hit the flow. And yo, I can go like a dog, burn his ball. My love, boomer, game lives on, come on. Niggas only know half the strip. I'm in a slip, move them twice, but the chin's got grip. And I make moves to get me where I'm going. Get me where I'm going. I make moves to get me where I'm going. Simply red, if a motherfucker child and a motherfucker dead. Raw head with the face, skeleton, scoop like a pelican. He's a song like gelatin. It's irrelevant how many rhymes you got. You ain't got what I got. It's my spot. I get hot on your girl when you was up north. You remember niggas running up in that ass with duck sauce. I'm trying to hit the streets and get hard. Get your dick hard, fuck around, get your shit split apart. Make moves to get me where I'm going. Get me where I'm going. I make moves to get me where I'm going. Where I'm going, I make moves to get me where I'm going. She said, are you experienced? I said, yeah, as a matter of fact, I can be very magical. Watch me pull around and watch it. You know I've been seeing blood creeping and running through the grass and the blood. And that's why I want you back. I want you back. Yeah. Now did I got my base from space, running like Earth's race. I'm going where DMX moves. I'm flying where X grooves. Riding another maneuver. Together in a superfly transducer. DMX. Are you ready for X? Yeah. Make moves and get me where I'm going. Get me where I'm going. Make moves and get me where I'm going. Going. Ну что ж. Сегодня мы проследовали за Эксом на протяжении всего его творчества, его жизни, полной скандалов, обвинений и отсидок в тюрьме. Но, тем не менее, творчество артиста остается быть на самом лучшем